Эпилог. Томительный, будоражащий кровь, обжигающий страстный поцелуй не хотелось прерывать. Хейга словно выпивал меня досуха со всеми чувствами, любовью, нежностью, наслаждался желанием, охватившим наши тела. Искуситель. «Что-то тихо стало, ты не находишь?» — шепнула я, пытаясь отстраниться и выбраться из крепких объятий. Я огляделась, прислушиваясь, а Хейга насмешливо ухмыльнулся, поправляя корсет моего платья. Конечно, его одежда всегда в идеальном состоянии, за нее тьма отвечает. А вот мои наряды частенько страдают из-за наших авантюр и привычки тискать друг дружку по любому поводу. 5 лет семейной жизни, а наша связь только усиливается с годами. Иной раз просто физически некомфортно находиться вне досягаемости друг друга. Я даже тревожилась тайком. Что будет дальше? Но разве можно сравнить с любой другой такую любовь, какая горит внутри нас с Хейга? В алькове, где мы спрятались от любопытных, опасливых и часто ненавидящих взглядов людей, было бы сумеречно и уютно, если бы не настораживающая тишина. Там, в единственном зале дворца 29-го по счету и самого скромного княжества, затерянного среди болот и степей, недавно все гудело от голосов гостей и приближенных, собравшихся наделить княжением преемника почившего князя, а сейчас тишина. Я судорожно поправила прическу и нарядное платье, шикнула на смеющегося мужа и, высоко задрав подбородок, попыталась тихонько выскользнуть из алькова, чтобы затеряться среди людей. Не удалось. В этот раз все ждали только нас. Стоило нам с Хейга занять почетные места, грянула торжественная музыка, заставив меня вздрогнуть и ощутить, как обожгло стыдом щеки и шею, принимавший княжение светловолосый молодой мужчина, старательно скрывавший волнение, как-то излишне торопливо продолжил путь от дверей к помосту, где его встречал жрец. Скандальную коронацию в Лаждуке не забыли. Мало того, она обросла выдуманными подробностями. Еще бы, у страха глаза велики. После нашего эпического ухода с показательным сожжением обидчика несчастное королевство целый год раздирали народные волнения и смертельная грызня влиятельных родов, претендовавших на корону. В результате через год нашего появления в тронном зале ждали не только гости, но и сам будущий король. Места нам подготовили среди правителей других стран, выказывая, если не расположение, то точно уважение. И клятву мира с Рииром произносили вдохновенно и убедительно. Вот и сейчас будущий князь, поднявшись на возвышение, осторожно скосил глаза на нас, мало ли. Потом церемония пошла как по маслу, спокойно, чин-чином, а я едва удерживала руки на коленях, чтобы не прижать к своим пылающим щекам, потому что от моего темного соблазнителя невозможно было отгородиться эмоционально. После церемонии молодой князь, весьма недурной собой, кажется, догадавшийся, от чего я такая румяная, лично пригласил нас на торжественный обед. Мы с Хейга решили остаться, посчитав, что сегодня приобретем настоящего союзника и, возможно, друга. Не первого и, я думаю, не последнего. Риир все прочнее и глубже вживается в Эйр и сотрудничает с людьми. Люди — будущее риирцев, и всем это понятно. Домой мы вернулись поздно вечером. Сначала перешли во дворец, в бывший королевский покой, и с некоторых пор я заходила без боли и тоски. К счастью, здесь произошло много счастливых событий за 5 лет. Тьяна дремала на диване, держа на руках своего второго годовалого сына. Распластавшись по мамочке, он спал сладким сном и пускал слюну на бархатное платье. Лилия следила за детьми, увлеченно строившими из кубиков нечто высокое и грозившее рухнуть. Ее девочкам-близнецам и нашему сыну, родившемуся с разницей в 2 месяца, по 4 года. Бойкие, дружные непоседы. Наш Феодос, названный в честь цветанского героя, вовсю проявлял собственнические чувства к Лании, младшенькой куколке Сайлы и Лилии. Даже играя, он клал руку еще по-детски пухлую ей на плечо, как бы опекая, и частенько подыгрывал, чтобы услышать радостный вопль очаровательной победительницы. А сам в этот момент довольно усмехался, весь в папочку пошел, не только элементалем, но и повадками. Самым младшим ребенком в этой милой родительскому сердцу компании был полугодовалый карапуз, который, лежа на животе, забавно гулил, махая руками и ногами. Рига, сын Хала и Мари, упорно продвигался к нагромождению из кубиков под присмотром своей мамы. Смуглой, тоненькой красавицы из Мануока, расположившейся рядом с ним на полу. Волею случая, а может судьбы, Халу выпало пару лет назад поработать у границы Дармаша и Риира. Охотники за головами поймали беглую опасную преступницу. Дело в том, что грань просуществовала недолго, Да и зачем, если желающих соваться без спроса к темным еще поискать надо? Это во-первых. А во-вторых, магическая преграда мешала бы животным вернуться на полуостров. Вешки оставили, чтобы указывали границу, а так обычный кордон, несколько разъездов, все как у людей. Конечно, всех нарушителей порядка тогда моментально задержали, но заинтересовались необычным случаем. На дознании зануда Хал выяснил, что семью Марии, мать, отца и брата-близнеца казнили на столичной площади Мунуука, обвинив в поклонении культу смерти и создании запрещенных артефактов. Марии удалось скрыться, но ее неотступно преследовали, и причиной тому был необычный артефакт, который она унесла с собой. Дальше было гораздо интереснее. Мало того, что девушка оказалась половинкой, так еще и артефакт генерировал проявление тьмы риирцев, и против белых мог бы помочь, а будь мощнее, даже противопоставить что-то самим риирцам. Но в Мануоке не оценили, не разобрались и потеряли такую невероятную возможность. Пока Хал вез Мари в столицу Риира, они успели влюбиться и инициироваться. Вот так среди половинок появилась обычная горожанка из Мануока, дочь лавочника и мастера артефактов. Но в Риире каждой половинке радуются, как необыкновенной удаче, посланной богами. Мы с Хейго присоединились к детской игре и одновременно делились впечатлениями от визита. Послушали местные новости, а потом, забрав сына, пешком отправились домой. Гулять любящей семьей, особенно летом, это же необыкновенно приятно. Мы шли по дорожке, освещаемой луной, держа за руки скачущего Феодоса, и тихонько беседовали. Казалось, сами боги указывают нам путь в светлое, счастливое будущее. Конец. Текст читала Наталья Беляева.